Четвертое. Флэг стоял у окна и пытался приметить в сером водовороте прилива собственных эмоций те рифы, что казались наиболее опасными. Внизу, во внутреннем дворике, происходила смена многочисленного караула. Флэг не замечал этого. Он анализировал ощущения, появившиеся после разговора мальчика с правителем. Он слышал каждое слово, видел реакцию правителя, и хотя разговор происходил так, как Флэг и планировал, кое-что его удивило, если не сказать, насторожило. Правитель, казалось бы, вел себя разумно. Он вызвал у ребенка эмоции, должные привлечь на его сторону. Однако он не подкрепил это словами. Он не сообщил мальчику о страшной болезни, угрожающей смертью целому городу. Он не просил мальчика вылечить болезнь у отдельно взятого человека. Правитель говорил только о себе. В эти минуты Флэг понял, до конца дней своих он не усомнится, что правитель родился от обычной женщины естественным способом, как и все люди. Правитель, получив такого мальчишку, вел себя как простой смертный. Он жаждет прежде всего обезопасить себя. Не веря, что мальчик остановит эпидемию болезни без названия в целом. Просто закупорится в клунсе, отгородится мальчиком и выжить. Именно это. Выжить. В глазах Флэка этого недостаточно. Правитель не выяснил природу того, что ведет мальчика в дорогу. Как человек, получивший редчайшую, сказочную вещь, он сгреб ее в охапку, не желая потерять, и у него не возникло ни малейшего желания понять ее глубинную сущность. А взять хотя бы слова мальчика о его родителях, о том, что он хочет их увидеть. Конечно, это напоминало бредни наивного ребенка, чья боль от потери родителей так и не прошла до конца, но правитель не использовал это. Он прямолинейно, даже грубо дал понять мальчику, что заменит ему все, заменит тех же родителей. Они, правители Флэг, ничего, по сути, не добились. Возможно, правитель верил, что в критический момент он заставит мальчика сделать все, что нужно. Быть может, так и будет. Но ребенок непрост. Совсем непрост. Нечто сокрыто в нем, и это нечто таит в себе опасность непроницаемого. Когда не знаешь, что тебя ждет, это само по себе опасность. Не ошибка ли полагать, что мальчик сделает все, что нужно, когда наступит такой момент? Флэг не ощущал уверенности в обратном. Он вспомнил лицо правителя, когда тот покидал камеру. В его взгляде не было и следа той величественной невозмутимости, присущей правителю, когда он выходил в люди. Прав мудрец древности, утверждавший, что обладание сильным предметом делает самого человека слабым. Пример мальчика становился все явственнее. Флэг задержал взгляд на воинах внизу, на мощенном камнем дворе, и понял, что из размышлений его вырвал стук в дверь. «Входи», — сказал он, обернувшись. Дверь открылась. На пороге возник охранник. «Отец, тебя срочно зовет к себе Нелч». Охранник низко поклонился. «Хорошо. Передай, я иду к нему». Флэг с трудом освободился от своих размышлений. Смысл сказанного охранником, тронув сознание, вызвал беспокойство, и Флэг нахмурился. Он не двигался, желая сначала избавиться от ненужных эмоций. Нелч обязательно принес нехорошие известия. Нелч ждал его в своих покоях. Он расхаживал по комнате, заполненной колбами, флаконами, маленькими бутылочками и пакетиками с различными травами. Тяжелые шторы закрывали окно. Мрак комнаты разгоняли лишь две свечи. Флэг догадался. Нелч вызвал его к себе, чтобы это в случае чего выглядело как приход самого Флэка. «О, небо!» — воскликнул Нелч, как только вошел Флэг. «Наши дела хуже, чем я предполагал». Растерянное лицо, неприятно полураскрытый рот, подрагивающие руки и взгляд, заискивающий, виноватый, будто Нелч рассчитывал лишь на вошедшего. Флэг молчал. Сказанного было недостаточно, чтобы о чем-то говорить. Теребя пуговицу своего платья, Нелч продолжил. «В городе появился человек с симптомами болезни без названия. Я только что из его дома. Ошибки быть не может». Флэг сдержал проклятие, готовое сорваться с языка. «Я...» Казалось, Нелч вот-вот разрыдается. «Я не думал, что так быстро. Я думал, у нас еще есть время. Ты уверен?» — заговорил Флэг, — что диагноз правильный. Нелч подавленно кивнул. Те же признаки, что и в древних медицинских трактатах. Но и без них я бы догадался. Это не похоже ни на одну из известных болезней. Что с этим человеком? Мы его умертвили. Нелч отвел глаза. Он был лекарем, не воином. Он чувствовал за собой вину не только потому, что не справился с проблемой как врачеватель, но и стал соучастником убийства. «Хорошо еще», — поспешно добавил Нелч, — «что это был старик, живущий один. Что с домом? Его окружили, так, чтобы не бросалось в глаза». С недавних пор правитель выделил своему лекарю десяток гвардейцев, готовых выполнить его приказ. Предполагалась именно блокировка подозрительных мест людей. «Нелч, тебе не кажется, что ты поспешил?» Лекарь посмотрел на Флэка. «С чем поспешил?» «Со стариком». «Оставь вы его в живых, к нему бы отправили мальчика. Это был шанс проверить ребенка в действии. Ты понимаешь?» У Нелча задрожали губы. После недолгой паузы он пробормотал. «Что, если мальчик, так и не справившись с болезнью старика, заразился бы сам?» Флэк не думал о таком варианте. Нелч, будто спеша закрепить свое алиби, добавил, «Я знаю, как обращаться с больными, чтобы выйти от них здоровыми. Мальчик же наверняка допускает непосредственный контакт при лечении». Минуту Флэк размышлял и пришел к выводу, что прав все-таки он. «Рано или поздно мы должны использовать ребенка. Ты понимаешь не хуже меня, когда случаи единичны, с ними легче справиться. Если, конечно, мальчишка одолеет эту пакость хотя бы один раз». Он помолчал и будто под принуждением добавил, «И если правитель не воспротивится мысли, что мальчика отправят кого-то лечить. Я уже опасаюсь за это». Нелч шагнул к Флэку. Заглянул ему в глаза. Флэку не понравилось выражение его лица. Глаза нехорошо блестели, будто у их обладателя была лихорадка. «Я предполагаю, — сказал Нелч, — что дальше не будет никаких единичных случаев. В один прекрасный момент в городе появится сразу сотня таких, как тот старик. Не поможет никакое оцепление того дома».